Глава 12. Слуги князя Московского. Владиславу Ольгердису Вильнюс из Москвы. Сентябрь 1479 года. Досточтимый брат Владислав, ваше письмо добралось до меня на Пасху и обернулось лучшим пасхальным подарком. Но вот до сих пор я не сумел найти свободного вечера, чтобы ответить на него обстоятельным отчетом. Да и события набегали одно за другим, так что хотелось дождаться, чтобы они выпали из потока живого времени и застыли неизменным на дне реки под названием «История». Рад был узнать, что мой переход в православие не отвратил вашу душу от меня, не выстроил каменную стену между нами. Вы правы, я как-то забыл о традиционной веротерпимости литовцев. Прошло уже 100 лет с того года, когда вы приняли христианство, и за все эти годы ни сам князь Ягайло, первый христианский правитель, ни его наследники никогда не притесняли православных христиан в своем королевстве. Думаю, это справедливое и великодушное обращение с православными очень помогло литовским князьям расширить свои владения так далеко, от Балтики до Черного моря. Ведь сегодня, пожалуй, половина подданных княжества Литовского говорит по-русски и исповедует православие. Говорят, православные храмы есть у вас чуть ли не в каждом городе. В Москве же, увы, духовенство рьяно разжигает ненависть католикам, и великому князю Московскому не на кого было бы опереться, если бы он даже захотел противодействовать такой нетерпимости. Правда, теперь все может измениться, ибо после рождения 3 дочерей, после многих молебнов о рождении наследника, Господь послал княгине Софье сына, которого нарекли Василием. Говорят, что за 9 месяцев до этого княгиня пешком ходила на богомолье в Троицкий монастырь, и там ей было видение святого Сергия, который держал в руках здоровенького младенца и вверг его в чрево ее. Царственные жены часто решают судьбы народа. Вашему народу христианство принесла первая жена князя Ягайло, польская принцесса Ядвига. Может быть, и греческой принцессе Софье и ее сыну суждено принести важные перемены в духовную жизнь Москвы. Конечно, у великого князя Московского уже есть главный наследник, сын Иван от первого брака, которого князь сердечно любит и часто именует своим соправителем. Однако рождение второго наследника еще больше укрепит положение династии. Теперь москвичи могут не опасаться, что внезапная смерть единственного законного наследника ввергнет страну в кровавую распрю за престол. Другим радостным событием этой весны в Москве явилось завершение строительства Успенского собора в Кремле. Когда 2 года назад судьба забросила меня в Москву, я поначалу явился к итальянскому зодчему Аристотелю Фиораванти и напомнил ему о нашей короткой встрече в Пскове несколько лет назад. Он узнал меня и с готовностью нанял на должность толмача и секретаря за вполне приличную плату. Так что в течение года мне довелось быть близким свидетелем этого грандиозного строительства. Нужно отметить, что возведение собора рождало в сердцах москвичей некое мистическое воодушевление. Повторяя в главных чертах знаменитый собор во Владимире, который, в свою очередь, был слепком собора в Киеве, эта постройка казалась людям кораблем, приплывшим из царства их предков. Она превращала Москву в главную наследницу славного прошлого Киевской и Владимиро-Суздальской Руси. Мне кажется, что зодчий Фиораванти разделял это чувство и вдохновлялся им. Он рассказывал мне, как перед началом строительства специально поехал во Владимир, как тщательно делал там эскизы и замеры старинного собора. По некоторым приметам он был уверен, что возведение этого здания, или, по крайней мере, в его переделках, принимали участие и итальянские мастера. Однако в русских летописях подтверждения этому я не нашел. По возвращению в Москву Фиораванти начал с решительного разрушения стен, возведенных его предшественниками, псковскими мастерами Кривцовым и Мышкиным. К изумлению москвичей, он построил стенобитный таран, подвесное бревно с окованным концом, укрепленное на гигантской треноге из бревен. И с его помощью за неделю превратил в развалины то, что русские мастера возводили 3 года. Их извести кирпичи не годились для такой огромной постройки, объяснял мне зодчий. За Андронниковым монастырем, вместе богатым отличной глиной, он построил фабрику для обжига кирпича. Еще наш великий Альберти открыл, что кирпич печется как хлеб. Если делать их тонкими, у них получится толстая крепкая корка и совсем мало мякоти. Также нужно удалять из глины все мелкие камешки и мусор. Кирпичи новой фабрики получались такими твердыми, что сломать их можно было, лишь предварительно размочив в воде. Известь же сеньор Фиораванти велел замешивать так густо, что по затвердении ее невозможно было колупнуть ножом. Поражала москвичей и глубина рвов под фундамент. 3 человеческих роста. Для покрытия куполов и крыши собора пригласили мастеров из Новгорода. Сеньор Фиораванти остался доволен их работой. Они использовали белое немецкое листовое железо, а сверху нанесли тонкую позолоту. Сияющие купола в солнечные дни слепят глаза москвичей и богомольцев, стекающихся из дальних городов и деревень. Конечно, не обошлось и без споров. Митрополит Геронтий вдруг заявил, что каменный крест, установленный итальянским зодчим за алтарем, является латинским крестом. Сеньор Фиораванти уверял, что точно такие же кресты венчают купола Успенского и Дмитриевского соборов во Владимире. Но митрополит стоял на своем, и зодчему пришлось уступить. Торжественное освящение состоялось в четверг, 12 августа. Бояре, воеводы, ратники, дворцовая челядь опускались на колени перед иконой, которую несли во главе крестного хода. У всех московских церквей княжьи слуги щедро раздавали милостыню нищим. На торжественном обеде в княжеском дворце пировали архимандриты, епископы, бояре, дьяки и игумены. В конце августа в собор были перенесены мощи святителя Петра и останки всех других московских митрополитов. Внутри собор поражает обилием простора, света и какой-то особой звонкостью любого звука. Предстоит еще роспись внутренних стен, установка иконостаса, но к этому можно будет приступить, лишь когда здание просохнет. На торжественном молебне я стоял рядом с крещенным татарским мирзой Карабешметом. Он служил раньше у крымского хана Менглигерея, приезжал с посольствами от хана в Москву, выучил русский язык. Богослужение в православных храмах произвело на него такое глубокое впечатление, что он решил креститься и перейти на службу к князю Ивану. Мне часто приходится иметь с ним дело в посольском приказе, где он помогает нам вести переписку с двором Менглигерея в Бахчисарае. Я также беру у него уроки татарского, а он у меня учится латыни. Беседы с ним очень многое открыли мне про жизнь татарского племени и кочевых народов вообще. Кое-чем из этих открытий я хотел бы поделиться с вами, любезный брат Владислав. Ведь Литве приходится страдать от набегов степняков не меньше, чем Московии. Правильно понять силу и умело использовать слабость противника – вот первое условие победы. Во-первых, только из разговоров с Карабешметом я впервые понял, почему даже малочисленные кочевые народы нередко разбивали и покоряли могучие империи. Ведь в оседлой империи большинство населения трудится на полях и в мастерских, а воины составляют меньшинство, которому монархам нужно платить большие деньги. У кочевников же каждый взрослый мужчина – воин. Оплата ему добыча, которую он сам добудет в войне. Причем это воин, беззаветно преданный своему племени. Он знает, что в случае бегства или плена он утратит все, что ему дорого – свободу, семью, уважение соплеменников. Поэтому он сражается, не щадя себя. Здесь, мне кажется, я усматриваю загадку военного могущества гуннов, арабов, норманнов, монголов, сельджуков, турок-османов. Когда они приближались к границам богатых царств, соблазн роскоши и комфорта больших городов манил их неодолимо. Но как приобщиться? Как войти в эту новую богатую жизнь? Гордые воины не могли согласиться на роль слуг и батраков, единственную открытую для них возможность мирного перехода к оседлой жизни. Завоевать, покорить, сделаться господами. Эта мечта вскипала в каждом кочевом народе, и волны их нашествий перекатывались через границы Рима, Китая, Персии и Византии. Конечно, оставался и другой вариант – основать собственное государство в малозаселенной местности. Как объяснил мне Карабешмет, именно по этому пути попыталась пойти та часть монгольского племени во главе с ханом Улу-Мехметом, которая лет 60 назад откололась от Золотой Орды и основала Казанское ханство. Но насколько остра была внутренняя борьба у татар, видно уже из того факта, что старший сын Улун Мехмета убил отца, а двое других убежали из Казани, от брата отца убийцы вступили в службу к московскому князю и получили город Касимов в свое управление. Другая опасность при отказе от кочевой жизни – племя теряет свое главное оружие – подвижность. Германцы, гунны, скифы, монголы долго были неуязвимы для армий оседлых империй, потому что им нельзя было нанести ответного удара. Они стремительно налетали и также стремительно исчезали в своих лесах, степях, пустынях. Попробуй, настигни их там. Но если у вас есть город, врагу есть что атаковать. А если вы еще не умеете строить высокие каменные стены, вас ждет незавидная судьба. У оседлых галлов были только деревянные города, и Цезарь легко покорил их. Казань до сих пор имеет деревянные стены и, скорее всего, рано или поздно не устоит перед атаками московского войска, вооруженного новыми пушками. Еще одна очень важная деталь всплыла в рассказах Карабешмета. Он с детства любил приволье кочевой жизни. Когда душа его потянулась к христианству, он поначалу думал, что можно креститься и оставаться кочевником, но вскоре понял – нет, нельзя. Что же ему помешало? Ведь у его соплеменников не было враждебного отношения к русской церкви. Татаро-монголы, вторгшиеся в Русь в XIII веке, с самого начала проявили неожиданное почтение к монастырям и святыням. Они щадили их при набегах, не облагали данью. За это русские священники должны были молиться о здоровье ханов. Знаменитые русские чудотворцы приезжали в Орду врачевать ханских жен и детей. Казалось, что монголы готовы были принять христианство точно так же, как литовцы приняли его вслед за своим князем Ягайло. Неодолимым препятствием к этому оказался единственный обряд христианской церкви – длительные посты. Ведь строгое соблюдение постов требует отказа от мясной и молочной пищи на долгие недели, а то и месяцы. А у кочевников мясо – главный продукт питания. Им просто негде достать столько муки, риса, гречи, пшена, чтобы выдержать все посты. Именно поэтому все кочевые народы, созревшие до веры в Бога Единого, вынуждены были выбирать мрак мусульманского заблуждения и проходить мимо света Христова. Ведь Магомед проповедовал кочевым арабским племенам и не смог бы навязать им обряды, которые исключали бы мясную пищу. Это обстоятельство, мне кажется, должны учитывать наши проповедники и миссионеры, которые пытаются нести свет евангельский диким народам. Союз московского князя с крымским ханством оказался необычайно выгодным для обеих сторон. Теперь Москва всегда может рассчитывать, что угроза со стороны польско-литовского королевства или со стороны Золотой Орды может быть ослаблена внезапным набегом крымцев, которые постоянно отвлекают на себя силы этих опаснейших соседей Москвы. В свою очередь, крымцы имеют в лице русских самого надежного и постоянного поставщика оружия. Буквально на днях мы получили приказ великого князя отправить в Крым 40 тысяч стрел. Ох, кажется, у меня прорвалось сообщение о делах военных. Кроме того, предусмотрительный хан Менглигерей надеется найти в Москве убежище в случае потери власти. Ведь это уже случилось один раз, 4 года назад, и только с помощью турецких войск хану удалось вернуться в Бахчисарай. Вы могли обратить внимание, любезный брат Владислав, что в своих письмах я стараюсь не касаться причин, побудивших меня принять православие. Но сегодня я могу признаться, по крайней мере, в одной из них. 12 лет назад я приехал в Московию, обуянной жаждой принять посильное участие в распространении евангельской истины и власти Римского престола на нашей грешной земле. Христос и Рим казались мне единым целым. Но с годами я все больше убеждался, что это не так, что царство Христа поистине не от мира сего, а царство Папы Римского глубочайшим образом погружено в дела земные. Поэтому нести слово евангельское другим народам ему все труднее. И что же мы видим сегодня? Что светоносный образ Христа блестит из Москвы дальше и сильнее, чем из Рима. Рим уступает туркам-мусульманам страну за страной, народ за народом. Слышали вы когда-нибудь о турках, добровольно переходящих в католичество? Я не слышал. Здесь же, в Москве, я своими глазами вижу, как сотни и тысячи мусульман-татар добровольно переходят в лоно православной церкви. Московская церковь не рассылает миссионеров к диким народам. Дикие народы сами спешат к ней, желая припасть к источнику божественного откровения. Это ли не знак того, что Господь благоволит делам и вере тех, кого я раньше привычно клеймил вероотступниками? Кончая на этом, досточтимый брат, и желаю вам и вашей обители всяческого благополучия. С. З.